Круто! Ох, как напьюсь водички! Тоже потом распылю. Предмет – бутылка коньяка. Бутылка самого дорогого в мире коньяка – Генри IV Дудагнан Heritage Grand Champagne. А может, и не только водички. Эту капсулу, наверное, даже распылять не буду. Навык «Щипач» – 1 звезда. Ловкости ваших пальцев может позавидовать любой фокусник. Проходящий мимо вас людям стоит обеспокоиться за содержимость своих карманов. Буду у зомбарей по карманам шариться. Хотя, в целом, с моими навыками шулера может выйти интересное сочетание. Ну, сдавай, гача моя любимая, покажи, что ты можешь. Талант – непревзойденное ориентирование на местности. 3 звезды. Вам больше никогда не грозит заблудиться. Даже в каменной коробке без комнат и источника света вы способны определить направление сторон света. Лишь раз увидев какой-либо ландшафт, в дальнейшем вы сможете пройти по нему с закрытыми глазами. Система, ты определись уже! Ты хочешь, чтобы я порвал орду на куски с той огромной рельсой в руках? Или чтобы текал из лагеря вперед своего визга? Тем более, что теперь я точно не заблужусь, мать его! Ладно, этому даже в бою можно найти применение. Например, в случае противостояния этой орде с двуручником в руках, в какой-то момент допускаю, что мои глаза зальет чужой кровью, и я потеряю возможность видеть. И если в контексте наблюдения за противником это не особо актуально, ибо их там столько, что можно просто крутиться и улуй, не промажешь, то для того, чтобы банально не влететь в нашу же стену на полном ходу... Ладно, я просто оптимистично пытаюсь смотреть на вещи. По факту для 3 звезд хуета лютая. Последний усиленный гарант. Не подведи, умоляю тебя. Полученные капсулы. Предмет – настенные оленьи рога. Шикарные оленьи рога с подвеской на стену. Очень органично смотрятся в охотничьем доме. Нет, системушка моя, я их на лоб повешу, прямо поверх кастрюли. Буду бошки зомби нанизывать. На распыление. Предмет – катана. 1 звезда. Классическая японская катана из болотного железа. Хуета. Особенно по сравнению с катаной Ронина, которая падала мне ранее. Хотя и там 1 звезда. Основная характеристика атлетика – +2. 1 звезда. Повышение основной характеристики атлетика на 2 единицы. Вкусненько. Так, глядишь, и правда смогу шпалой помахать. Предмет – жетон усиления. Позволяет усилить нераспакованную капсулу. О, можно будет применить к тому же берсерку и посмотреть, что получится. Или не стоит, а то вдруг крышу сильнее сносить будет. Надо будет подумать. Пока из всех уже выпавших капсул, больше всего просится на усиление талант повышения иммунитета. Или тоже зелье сверхмощи. В первом случае я буду уверен, что сейчас, что в дальнейшем, при самых скверных обстоятельствах у меня будет дополнительное время на то, чтобы найти способ выкарабкаться. Из 3 звездных капсул на усиление пока что ничего не напрашивается. Было бы прикольно, конечно, прокачать убийцу драконов, но, черт подери, а если он вдруг станет тяжелее? Учитывая, что габариты и масса – основные его черты, то улучшить может именно их. Короче, нет. Со стрельбой из лука – другой момент. Смысл тратить на него жетон, если, согласно описанию, я и так не смогу промахнуться, имея в руках лук. Даже если он станет сильнее, мне кажется, это будет какое-то незначительное улучшение. Да и отбить осаду зомби не поможет. Про талант ориентирования на местности и вовсе говорить нечего. Если уж и тратить жетон, то на что-то боевое. Или такое, что поможет мне в выживании. Ладно, дальше. Навык «Столярный мастер». 2 звезды. Наделяет вас навыком чрезвычайно опытного столяра, потратившего всю жизнь на освоение профессии. С ним дерево в ваших руках при наличии минимального инструмента все равно, что пластилин. Ух ты, 2-звездный навык. Оказывается, он и так падать может. Видимо, вероятность совсем маленькая. Жаль, что не боевой, но в целом по жизни, особенно в условиях апокалипсиса, очень пригодится. Побочная характеристика. Харизма +1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Ваши приятные персональные качества в глазах людей теперь выглядят ярче. Не совсем понятно описание, но в общих чертах ясно. Буду не просто драпать от орды зомби, а делать это харизматично. Предмет – гиря. Савдеповская гиря на 16 килограмм. Ага, качаться буду, чтоб убийцей драконов махать. Зато СССРовского качества. Основная характеристика – воля, +2. 1 звезда. Повышение основной характеристики воля на 2 единицы. О, еще немножко воли. Лишним не будет. Предмет – дымовые шашки. 2 штуки. Разгрузка с 2 навешанными дымовыми шашками. Производство США. О, если понадобится отступить, то можно будет прокинуть на отход. А, блин, нет. Зомби же и так, уже в большинстве своем, слепые, сука. О, что-то я на нервах весь. Ну, системушка, ну, родная. Ну, дай что-то вот прям пиздец какое полезное. Я буду очень благодарен, даже скорее пиздец как благодарен. Талант – легендарное чувство боя. Вы способны ощутить малейшие изменения в рисунке боя, предсказать следующий шаг противника и должным образом отреагировать. Вы словно родились посреди бойни. Выживали в эпицентре долгие годы, питаясь лишь адреналином, чужой кровью и тем, что в порыве боя удалось отрезать от противника. О да, система! Да я тебя расцелую! Сладкая моя! Вот и кандидат на усиление жетоном! Если этот талант позволит мне выжить в мясорубке зомби, то на него никаких жетонов не жалко. Фух, теперь я чувствую, что смогу в одно лицо значительно сократить поголовье мертвецов. По крайней мере, на 20 минут действия эликсира. Так, усиленные гаранты кончились. Настроение на высоте. Жопа больше не стремится свалиться на голову с неба. А значит, можно на расслабоне выбить что-то интересное из обычного гаранта. Полученные капсулы. Предмет – футбольный мяч. Прямиком с английской премьер-лиги. О, футбольный мячик. Хм. Ну, лишние очки на распыление, не лишние. Простите за тавтологию. Предмет – колчан стрел. 1 звезда. Полный колчан охотничьих, остро заточенных стрел. 25 стрел. Если лук обратно найду или система выдаст, то пригодится. Основная характеристика атлетика – плюс 1. Повышение основной характеристики атлетика на 1 единицу. Тоже хлеб. Учитывая предстоящую задачу, каждая единичка на счету. Талант – лицедей. 1 звезда. Позволяет в любой ситуации показывать на лице ту эмоцию, которую вы хотите. О, я думал, за это воля отвечает. Хм. Хотя в случае воли больше речь про сохранение каменного лица, чем про имитацию эмоций. Возможно, пригодится. Предмет – золотая елочная игрушка. Елочный шарик из чистого золота с петелькой. До Нового года как-то еще пахать и пахать. Хотя, наверное, даже распылять не буду. Повешу когда-нибудь на зеркало нашего хамви. Будет забавно. Навык – игра в шахматы. Позволяет вам играть в классические шахматы так, будто вы занимались этим не менее 10 лет. Супер! Вон того, вон, плешивого, с вытекшим глазом приглашу на игру. Так-то, вообще-то, я в шахматы умею играть. Не то чтобы прям на мега-крутом уровне, но с нашим преподом по физике периодически поигрывали. А он мне тройки ставил на халяву, ибо в физике я не в дуб ногой. Хм, интересно, а если бы я играл лучше, то были бы четверки? Или наоборот, если бы всегда выигрывал, то даже бы на тройку не наскреб? Интересный вопрос. Предмет – карта капсулёра. 2 штуки. Позволяет закапсулировать любой предмет. Еще 2 штуки. А я даже те не использовал еще. Побочная характеристика «сила» плюс 1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Ваш параметр атлетики теперь будет давать немного больше грубой силы. Хм, и такое есть? А имеет ли вообще смысл? Я думал, ограниченное развитие без перескоков лучше всего. Блин, стрёмно немного. Применять или нет? Впрочем, если я и правда хочу махать убийцей драконов, то выбора у меня нет. Предмет – костюм шиноби. Черный тканевый костюм с множеством потайных карманов. Маска на лицо в комплекте. Самое то, если я хочу показаться придурком. На распыление. Ну, что там у нас на гарант? Предмет – карта выбора статуса. 2 звезды. Позволяет вам изменить текущий статус на 1 из 3 случайных. Это о чем? Или для чего? А, это же та графа в статусе, где я до сих пор числюсь как школьник. Что-то типа профессии, наверное. Хм, прям сейчас и применю. Карта выбора статуса активирована. Идет подбор вариантов. Подбор завершен. Выберите 1 из 3 представленных классов. Воин, мудрец, ремесленник. Будьте внимательны с выбором. Он определяет вероятность выпадения капсул связанных с выбранным статусом, а также некоторые дополнительные модификаторы. Так, допустим. А пояснения будут? Как бы, ну, не будет ли такого, что если я выберу того же воина, то мне вообще перестанут падать навыки и таланты, связанные с боевой стезей? Эй, система, дай подсказку. Готов заплатить все оставшиеся очки. Блин, игнорит. И как эта фигня вообще работает? То отвечает, то нет. Ладно, бог с ним. Выбираю воина. Ну-ка, что он там дает? Увеличивает вероятность выпадения капсул боевой направленности. Увеличивает эффект основных и побочных характеристик, когда пользователь находится в бою. Увеличивает эффект навыков и талантов, ориентированных на бой. Ух, я теперь что, машина? Ну, для убийств. 3 раза ха! На самом деле нет. Бонусов там пусть и много, но все мизерные. Буквально в 2%. Ну, может и будет какой эффект. Так, ладно. Ненужные капсулы на распыление. По итогу мне вылезло 2 билетика, и на циферблате шайтан-машины красовалась цифра 15. Получается, за капсулу 2 звезд дают сразу 20-ку? В итоге 12 беззвездных капсул со всяким хламом. 2 капсулы с 1 звездой и 1 капсула с 2 звездами. Плюс у меня там еще 1 очко висело с прошлых распылений. Ну-ка, что на билетиках? Получено 2 случайных билета. Билет изменения телосложения. В течение следующих 2 месяцев ваш рост плавно повысится на 8 сантиметров. Билет замены 1-звездочной капсулы. Позволяет заменить капсулу 1 звезды на случайную аналогичную по рангу. О, первый полезный. Всегда хотел быть выше. А вот 2-й... Ну, такое. Рандом на рандоме. Ну, сходу применяем все необходимые расходники. Благо, расходники системы не обязательно призывать, чтобы использовать. И смотрим статус. Статус персонажа. Имя – Ватанаба Мамору. Возраст – 17. Статус – воин. Основные характеристики. Атлетика – 23, в скобочках – 35. Ментал – 13. Воля – 16. Побочные характеристики. Ловкость – плюс 1. Реакция – плюс 2. Зрение – плюс 1. Гибкость – плюс 1. Интуиция – плюс 2. Харизма – плюс 1. Сила – плюс 1. Усвоенные таланты. Легендарное чувство боя. 3 звезды со знаком плюс. Непревзойденное ориентирование на местности. 3 звезды. Мифический берсерк. 3 звезды. Аура убийственного намерения. 2 звезды со знаком плюс. Лицедей. 1 звезда. Тихий шаг. 1 звезда. Увеличенный объем легких. 1 звезда. Повышенный иммунитет. 1 звезда. Ускоренное восполнение сил во время сна. 1 звезда. Аура лидера. 1 звезда. Детектор лжи. 1 звезда. Повышенное восполнение выносливости. 1 звезда. Ровное дыхание. 1 звезда. Контроль дыхания. 1 звезда. Аура уважаемого человека. 1 звезда. Усвоенные навыки. Легендарный стрелок из лука. 3 звезды. Столярный мастер. 2 звезды. Метание предметов. 2 звезды. Щипач. 1 звезда. Владение 2-колесным транспортом. 1 звезда. Гитарист. 1 звезда. Киокусинкай карате. 1 звезда. Фриран. 1 звезда. Шулер. 1 звезда. Вождение легкового транспорта. 1 звезда. Джиу-джитсу. 1 звезда. Жонглирование клинками. Игра в шахматы. Инвентарь. Мифический меч убийцы драконов. 3 звезды. Карта возврата. 2 штуки. 1 звезда. Скутер. 1 звезда. М16А2. 1 звезда. Таблетка подавления вируса. 1 звезда. Утяжеленные синбоны. 500 штук. 1 звезда. Меч Ронина. 1 звезда. Оздоровительная пилюля. Трость с выдвижным клинком. 1 звезда. Колчан стрел. 1 звезда. Билет замены 1-звездочной капсулы. Золотая елочная игрушка. Бутылка коньяка. Дымовые шашки. 2 штуки. Набор остро заточенных сюрикенов. 20 штук. Коробка патронов. Аптечка первой помощи. Ремень с кобурой. Карта капсюлера. 4 штуки. Да, я сохраняю скутер, коньяк и елочную игрушку. Вот захотелось мне. Тем более, что скутер, в условиях, когда весь транспорт сдох из-за Эми, очень уж полезная вещь. Навык шахматиста? Ну, вдруг пригодится. Где-нибудь, когда-нибудь, с тем же Сейтера сойдемся на клетчатой доске в битве один на один, и я блесну умениями. Атлетика? Так. Атлетика, так, видимо, отображается, когда я под бафами от расходников. Когда выйду из системы, нужно будет засечь время. Ну, думаю, я сделал все, что мог. Можно возвращаться. Интерфейс системы тухнет, а время рывками возобновляет свой ход. После недавней усталости, после применения эликсира восполнения сил, я вдруг почувствовал себя божественно. Даже после недели отдыха с регулярным хорошим сном и правильным питанием такого не достичь. Теперь понятно, почему он двухзвездочный. Тело ныло от желания применить сокрытую в мышцах силу. Еще никогда я не чувствовал себя настолько могущественным. Казалось, что я способен завязать арматуру в узел, а после развязать и выпрямить, как было. Возможно, самообман, но буду надеяться, что так и есть. Орда зомби уже не казалась опасной. Может, пьянящая сила давала самоуверенности. Может, повышенная воля. Может, еще какая реакция моей солянки навыков и талантов. Но я больше не боялся. Хм. Возможно, все дело в таланте чувства боя, который я усилил. Толпа мертвецов не была армией. Там не было обученных солдат, что всю жизнь потратили на оттачивание навыков убийства. Мне нечего бояться. В первую руку призывается меч Гатса, чудом не сваливая меня с башни из поддонов. Но я устоял. Я могу держать его. Могу им владеть. Благо, до меня сейчас никому нет дела. Все защитники заняты тем, что пытаются выжить и защитить лагерь. Я им в этом помогу. С этими мыслями я шагнул со своего участка стены прямо вниз,